И Лонг де Лобель улыбнулся. Все пошло по знакомой дорожке. «Я по натуре своей вечный путешественник», — объяснил Лонг де Лобель. «А для путешественника нет ничего желания, как странствовать вместе с любимой женщиной. Зачем же вы тогда зовете меня? О, я хотел бы путешествовать только с вами. Но как же я могу поехать без мужа?» Это был хотя и наивный, но ребром поставленный вопрос. Лонг де Лобель предпочел на него пока не ответить. «Путешествие в вагоне — одно из самых увлекательных и приятных», — сказал он, «особенно когда дорога проходит по дикой безлюдной местности. Горы, реки, скалы, обрывы — все это мелькает перед глазами путешественника, не утомляя, простите, его ног. Вы слышали, мадам, о проекте железной дороги Канск-Аляска?» «Да, я немного слышала. И вы мне говорили, и Ваня говорил», — сказала Елена Александровна. «Но ведь ездить по железной дороге очень опасно. Бывает крушение?» «Очень редко. Но когда осуществится постройка этой дороги, из России можно будет без пересадки уехать прямо в Америку». «А скажите, в каком вагоне ехать опаснее всего?» «Обычно считают, что в заднем». «Мы не поедем в заднем вагоне». «Нет, не поедем. В нем действительно очень опасно». «Да», — вдруг воскликнула пораженная Елена Александровна, «зачем же тогда вообще задний вагон к поезду прицепляют?» Лонг де Лобель успел выхватить носовой платок и прикрыть им лицо. «Достоинство нового проекта», — успокоившись, начал он. «Мсье Августин, простите», — перебила его Елена Александровна, «но я ничего не понимаю. Почему все говорят об этом проекте как о чем-то ужасном, а вы его хвалите, защищаете? Я знаю, вам поручили, но если это очень плохо...» «Это очень хорошо, мадам», — вдохновенно сказал Лонг де Лобель. «И не правы те, кто говорит о нем плохо». «Ну как же? И Ваня говорит, и Роман Захарыч всегда говорит. Он недавно из Иркутска вернулся. И я слышала, он рассказывал, что и там тоже отзывается плохо. Что же это такое?» «В Иркутске не могут плохо говорить», — сделанным недоверием воскликнул Лонг де Лобель. «Вы, вероятно, ослышались?» «Не знаю». «Нет, я хорошо слышала». «Но кто же там плохо говорит?» «Роман Захарыч называл Фторовы, Бревновы, Корабельников. Это все купцы городские. Потом Марков и Воробьев. У них там фабрики и заводы. И еще много. Кажется, даже сам генерал-губернатор что-то такое сказал». Лонг де Лобель откинулся на спинку стула. «Роман Захарыч всегда интересные новости приводит. Но что еще?» «Ах, если бы я умела рассказывать, это все-таки скучные мужские разговоры, всегда о чем-то таком. Вы знаете, месье Августин, когда приходит Роман Захарыч, я погибаю от скуки. Вы единственный, с кем интересно разговаривать. Только...» Елена Александровна слегка шевельнула бровями. «Только если вы не защищаете какие-то проекты». Лонг де Лобель погладил ей пальцы. «И даже мой проект всегда быть с вами?» Елена Александровна не отняла руку. Слегка склоняясь к Лонг де Лобелю плечом, она заговорила возбужденно. «Вы знаете, мсье Августин, Роман Захарыч рассказывал, и потом они с мужем очень поспорили о каком-то профессоре Ясенцеве. Этот Ясенцев будто бы считает, что Сибирь наша совсем отдельная страна. Но вот как Италия или Япония, разумеется, только холоднее. И что у нас должно быть все совсем свое, я не знаю, как это, но будто бы мы и управляться тоже сами как-то должны. Я не поняла, как же тогда царь тоже свой, сибирский, или будет один и на Россию, и на Сибирь. Ну и торговать тоже по каким-то своим ценам мы станем.